Вначале думал все начать с Платона и Аристотеля, но потом понял, что будет это сложно и непонятно малым людям. Решил сам попроще и понятнее все им пересказать, что знал о мире и природе, о добронравии, о Боге. В 1772 году еще написал «Кунсткамеру душевную» для детей тетки Матрены Арцебашевой. Продолжал думать об этом и в Богородицке. Вот и в этот осенний день пришел в класс, чтобы провести с детьми нравоучительную беседу, да и самому чему-нибудь поучиться. Начал, как всегда, со хвалы Всевышнему, а перешел к делам простым, к земным заботам человеческим. Особо подчеркнул, что каждый человек должен трудиться. «Дети мои!» — раздумчиво говорил он, прохаживаясь между столами. «Если вы хотите быть счастливыми, то любите труд». Так любите, как любите вы своих родителей, как любите батюшку своего и матушку. Подумал о страсти большой к наградам, что только и толкает некоторых господ к службе да трудам. Вспомнил чуму, нависавшую не раз над всей Россией, и добавил: может, некоторые хотят трудиться за награду, но наградой вам будет уже сам труд. И наука счастья состоит в том, чтобы трудиться во всех обстоятельствах, проявлять интерес ко всему, пристраститься к занятию, которое, вопреки всем суровостям и жестокостям жизни, спасет вас и наполнит вашу душу. Остановился у окна, поглядел вдаль на Богородицкие холмы, на веточки недавно высаженного сада, продолжил. Много неясного в жизни окружает нас. До всего надо додуматься, дойти самому до понимания, испробовать пути разнообразные. Вот я и призываю вас работать головой и руками, возвыситься разумом и сердцем над неразумными, но мнящими о себе много людьми. И без перехода спросил: а сейчас что вы хотите делать? Загадки, загадки, загадки, батюшка, закричал сын Павел. А другие поддержали, зная, что Андрей Тимофеевич придумывает самые невероятные и замысловатые загадки, да часто и рифмует их, рисует и даже лепит фигурки какие-то, предлагая отгадать, что это такое. Ну, ладно, слушайте. Андрей Тимофеевич посмотрел по сторонам, увидел чернильницу и быстро сочинил. «На кладезь похожу, и есть во мне вода. Дурна, хотя она и с грязью пополам, не пьет, хотя никто и пищу не варит, не моет ничего и ею не белит. Но многие от ней и сыты, и довольны, и надобна она на суше и на море. Без ней нельзя самим боярам и царям, становит и у них ее на стол всегда». Дети задумались, кто-то нерешительно сказал: «Может, то бокал с вином?» Все засмеялись. «Не пьет же никто, сказано. Нет, это, наверное, декот или микстура какая-нибудь». Долго спорили. Но когда Андрей Тимофеевич указал на чернильницу, все закричали: «Верно, верно, на кладезь похоже. И всякие подьячи от ней сыты и довольны. Да не только подьячи, а и цари не могут без ордеров. Подписывать указы надо пером, а перо в чернильницу. Спасибо, Андрей Тимофеевич, еще загадай». Загадал еще несколько загадок, попросил продекламировать чего-нибудь. Читали ему оду Державина и вирши Хирасков. Сын Городничего прочитал с большим воодушевлением монолог из пьесы Сумарокова. Андрея Тимофеевича осенило. Да ведь это то, чем можно влиять на воспитание, чести и долга, добронравие и трудолюбие. Театр, театр, вот великое средство, что нужно для чистоты нравов. Кое-кто театр забавою и зрелищем считает. Поистине для умных служит он к познанию вместо врат, для глупых — игрище, гульбище и разврат. Поднял руку, дождался тишины и таинственным голосом спросил: «А что, если мы с вами, дорогие мои, создадим здесь, в Богородицке, свой театр?» Дети минуту молчали, а потом с необычайной живостью вскочили со стульев, подбежали к Андрею Тимофеевичу, целовали его и кричали: «Театр! Замечательно! Хорошо! Ах, как это прекрасно!» Француз Дюблюе приговаривал тоже: «C'est magnifique! C'est formidable!» У Городничего оказалась пьеса «Безбожник». Болотов посмотрел ее, распределил роли: «Учите, а через день соберемся и попробуем».